Да, и в конце концов, плотина под названием «Рациональность» была прорвана. Осторожно подойдя к Клауду, она подняла свою руку и нежно прикоснулась к его штанам, после чего начала поглаживать бугор на них. Он твердый и толстый. И пока Катарина была полностью сосредоточена на ощущениях своей ладони, она внезапно почувствовала легкое и приятное давление на свою грудь. Взглянув туда, она увидела, как руки Клауда ласкают ее грудь. Катарина подняла свои глаза и уставилась на Клауда, как бы спрашивая, что это он делает. Клауд, выглядя так, словно она спрашивает самую очевидную в мире вещь, ответил ей, что, если ты прикоснулась к моему, то вполне естественно, что и я имею право потрогать тебя, чтобы игра была честной. Попытавшись возразить ему, Катарина уже успела открыть свой рот, но, задумавшись, она поняла, что Клауд был прав, поэтому она была вынуждена закрыть его. Катарина неустанно работала над воссозданием танцевальных движений своей матери. Однако, сколько бы она ни пыталась их копировать, у нее постоянно было чувство, что ее движением все время чего-то недоставало, в отличие от ее матери. Долгое время она не могла понять, в чем же дело, но не теперь. Поток энергии один. Проблема была в этом аспекте. Не имело значения, насколько старательно она пыталась передать движение. Все это было бессмысленно до тех пор, пока в них отсутствовал самый важный элемент, но теперь эта проблема была решена. Клауд показал, дал прочувствовать, понять, чего все это время ей не хватало. Он показал, как управлять этим потоком, как его воспроизвести, благодаря чему ее бесчисленные тренировки наконец-то окупились, и Катарине удалось постичь секрет танца с клинком ее матери. Ах, Клауд схватил Катарину за грудь. Затем, ничего не говоря, она положила одну руку ему за спину, а вторую поверх его штанов, лаская ею его член. Несмотря на то, что они уже прикасались друг к другу во время ее танца, уровень возбуждения вокруг них значительно отличался от того раза. Поэтому они не могли не поддаться этому настроению. Два человека сидели на земле и, прижавшись поближе, щупали друг друга. Он ощущается настолько твердым. Так произошло потому, что твой зад то и дело терся об него во время танца. Это неправда. Когда это я делала нечто подобное? Прости, я неправильно выразился. Твой зад во время всего танца нагло терся о мой член. Все из-за того, что я была слишком поглощена на те-танце. Руки Клауда скользнули под ее груди, а затем он одним резким движением сорвал с них нижнее белье и обнажил их, после чего принялся нежно ласкать ее соски и пощипывать их пальцами своих рук. Это была случайность. Катарина, ощущая сладкую истому всякий раз, когда Клауд поглаживал и пощипывал соски ее груди, задрожала. Она уставилась на него. Между ними было установлено негласное обещание прикасаться друг к другу только поверх одежды. Клауд только что нарушил это правило. Но вместо того, чтобы обвинить его, она сунула свою руку ему в штаны. Этим действием она хотела отомстить ему за его наглость, но часть ее также хотела услышать удивленный голос Клауда. Но тем, кто оказался удивленным, был не он, а она. Что это такое? Это так сильно отличается от того, когда я всего лишь прикасалась к его штанам. Твердый, толстый, длинный и излучающий тепло член. Катарина осторожно двинула рукой, чтобы осознать весь его размер. Такой горячий, подумала она, забыв, как дышать. И пока Катарина, пораженная теплом в ее руке, никак не могла прийти в себя, Клауд, приблизившись к ней лицом, прошептал ей на ухо: «Начни двигать рукой вверх и вниз, вверх и вниз, вот так». Катарина, обняв своей рукой член Клауда, принялась выполнять скользящие движения вверх и вниз. Когда он улыбнулся ей, она начала работать кистью руки еще сильнее, по какой-то причине ощущая внутри себя гордость. «Тебе приятно?» «Да, просто отлично». «Хорошо, Его руки, до этого все время игравшиеся с ее грудью, неожиданно опустились вниз, под ее юбку. Катарина попыталась остановить его своей оставшейся свободной рукой, однако ее сил оказалось недостаточно. Одна из рук Клауда скользнула ей между ног. «Это, туда нельзя. Почему? Ты ведь трогаешь меня там. Это и то разные вещи. Не настолько уж сильно». Клауд провел ладонью по промежности Катарины. Ее влагалище было мокрым. Внезапно ему захотелось поддразнить ее по этому поводу, но он передумал и решил этого не делать. Ему показалось, что стоит это сделать, и Катарина от нахлынувшего на нее чувства стыда просто сбежит. Поэтому вместо того, чтобы дразнить ее, Клауд со всей ответственностью принялся ласкать ее вагину пальцами руки. «Ах, ха, пожалуйста, постой, ха!» Катарина запуталась в своих чувствах. Видеть улыбки на лицах своих младших, разделять с ними пищу, все это приносило ей счастье и удовлетворение. Но удовлетворение, которое она испытывала в данный момент, отличалось от всего, через что она проходила в прошлом. Впервые Катарина ощутила удовольствие быть женщиной. Постепенно сила начала покидать ее тело, а на место силы шаг за шагом закрадывался страх. «Хэймэм! Ах!» Катарина крепко обняла руку Клауда своими обеими. Она была в его власти, она доверила ему свое тело и душу. «Стой, хах-хах, хэймэм!» До этого казавшиеся бесконечными движения его руки вскоре прекратились. Катарина все еще цепко держалась за его руку. Затем Клауд положил ее на землю и тут же начал стягивать с нее юбку. «Ха-ха-ха!» Издавая томные вздохи, Катарина, поняв, что ее нижняя часть тела оказалась оголена, резко очнулась от переполнявшего ее чувства удовольствия. Юбка и нижнее белье были сорваны с нее, обнажая голую кожу. Увидев, что ее тело ниже живота оказалось голым, она вздрогнула и поспешно свела ноги вместе. И, несмотря на все еще не покинувшую ее тело слабость, она, дико размахивая руками, крикнула: «Подожди, стоп, стоп!» Клауд остановил движение своих рук и посмотрел на нее. «Что-то случилось, что-то, просто взгляни на меня, неужели непонятно, ты не хочешь?» «Нет, нет, это не так просто, слишком быстро», — пробормотала Катарина, повернув свое покрасневшее лицо в сторону. «В таком случае я не буду вставлять его». Сказав эти слова, Клауд силой раздвинул зажатые ноги Катарины, на что она ошеломленным взглядом уставилась на него. Ее любопытство, что он имел в виду, пересилило ее чувство стыда от того, что ее влагалище было видно, и вскоре она поняла, что Клауд имел в виду, говоря: «Я не буду вставлять его». Он поместил свой член поверх ее киски. Тяжелые ощущения, которые она испытывала, пока держала его своей рукой, и ощущения от того, когда Клауд прикасался им к ее телу, были совершенно разными. Катарина была немного впечатлена. Клауд двинул бедрами и начал тереться своим членом о ее влагалище. «Что? Вауэ, постой, это...» — принял задумчивое лицо Клауд, а затем он добавил: «Я не вставлял его. Это не то что...» Да, он не сделал этого, но то, как он тер свой член об ее обнаженные гениталии, было очень похоже на секс между мужчиной и женщиной. Несмотря на то, что внутренне она испытывала стыд, тело Катарины, тем не менее, дрожало от возбуждения. Глядя прямо перед собой, она увидела лицо Клауда, смотрящее на нее сверху вниз. Она схватила его за шею точно так же, как раньше держала за руку. «Да, ах-ах, медленнее». Хоть это и не было настоящим сексом, но даже это было в разы лучше, чем когда она пользовалась пальцами своих рук. Катарина наслаждалась ощущением того, как член Клауда прикасался к ней, как он терся им об ее влагалище. «Мне кажется, я никогда не устану от этого». Она вновь взглянула на лицо Клауда, изо всех сил пытаясь скрыть переполнявшее ее чувство наслаждения. «Очень красивое лицо». Как дедушка и говорил ей, Клауд был мужчиной, способный с легкостью свести с ума от любви любую девушку. Ее взгляд опустился ниже. Перед ней предстали его широкие плечи, и не слишком большие, но и не слишком маленькие, и при этом хорошо накачанные мышцы. Ах! До этого момента Катарине уже множество раз доводилось видеть как его лицо, так и его мускулатуру. Она искренне верила, что ей удалось хотя бы немного привыкнуть к нему и выработать сопротивляемость к чарам его привлекательности. Но, оказавшись в той ситуации, в которой она была в данный момент, она поняла, что это не так. Возможно ли, что дело именно в ситуации? Вновь осознав, что Клауд крайне красивый мужчина, занимающийся с ней любовью, Катарина начала буквально таять от жара, исходившего от ее тела и разума. Она знала, что если продолжит смотреть ему в лицо, то у нее закружится не только голова, но и тело с головы до пят. Поэтому Катарина, избегая встречи с его лицом, поспешила опустить свой взгляд еще ниже, и ее глаза увидели его член. Она увидела огромный пенис, зажатый между ее бедер. Каждый раз, когда Клауд завершал движение талией, головка его члена касалась ее пупка. Слишком большой. Разве может нечто подобное поместиться внутри нее? Вернее, может ли это поместиться внутри хоть какой-нибудь женщины? Катарина, неожиданно заинтересовавшись этим, спросила: «Клауд, ты когда-нибудь занимался сексом? Хаэм, секс, хахаэмэм, ты когда-нибудь занимался им раньше?» «Почему тебя это вдруг заинтересовало?» — ответил ей Клауд вопросом на вопрос. Внезапно ей показалось, будто ее сердце упало, словно острый шип проколол его насквозь, отчего на уголках ее глаз начали наворачиваться слезы. Катарина не могла понять почему, но она почувствовала, как внутри нее нарастает злоба и грусть. «Я спрашиваю, ты когда-нибудь занимался сексом?» Глядя на плачущее лицо Катарины, Клауд улыбнулся и прижался ртом к ее уху. «И почему же тебе так хочется узнать это?» «Укус». Катарина укусила Клауда за плечо. Примечание переводчика. Один иногда Анлейб делает изменения там, где они совершенно не к месту. В машинке там стоит фраза «Stream of Yenerby», а у него «Flow of Ki». Вот ума не приложу, почему он выбрал именно «Ци», когда там речь с высокой долей вероятности шла про ману-магическую силу. Мир этого тайтла не про секты и культиваторов, поэтому я оставил слово «энергия». Том 1, глава 83. Катарина, 5.18+. «Ай, ты зачем кусаешься?» Остановился и спросил Катарину Клауд, оттолкнув ее немного в сторону. Катарина не ответила ему, она, лишь плотно сжав губы, повернула голову в сторону. «Я зла, не слишком ли он увлекся?» Дразня ее, однако Клауд ничего не мог с собой поделать. Катарина всегда демонстрировала довольно милую реакцию всякий раз, когда он поддразнивал ее. Как мог он остановиться и перестать это делать? Однако теперь необходимо прекратить дразнить милую девушку. Клауд нежно погладил Катарину по щеке. «Прости меня за это, но Катарина...» Спрашивать своего партнера о таких вещах немного грубо. Катарина повернулась к Клауду. «Правда?» «Да». Катарина, поджав свои губы, приняла угрюмый вид. «Извини, просто я впервые занимаюсь нечто подобным. Мне хотелось, чтобы ты был таким же, как и я, чтобы это был и твой первый раз тоже». Клауд вновь начал движение своей талией. Скольжение. Его пенис снова начал тереться о ее киску. «Что? Ах, почему вдруг ни с того ни с сего? Уха-а. Постой, слишком ты движешься слишком быстро. Уф». Клауд двигался значительно быстрее и грубее, чем прежде. Катарина, поняв, что ей тяжело выстоять против этой бури наслаждения, начала отчаянно хлопать его по спине, в надежде достучаться до него, и чтобы он был помедленнее. Однако Клауд не послушал ее. «Прости, но я не могу». Ее лицо во время тех слов. Сколько мужчин в мире смогло бы устоять перед таким искушением? Кто-нибудь, может быть, и смог, но не Клауд. «Стой, что это? Я странно себя чувствую. Аха, ха-а-а-а». Катарина, обхватив Клауда руками и ногами, сильно вздрогнула и задрожала. Накопленное внутри нее чувство удовольствия в один миг было высвобождено, после чего ощущение прохлады хлынуло ей в мозг. Впервые в своей жизни Катарина испытывала оргазм, но ей не дали времени насладиться этим моментом и прочувствовать его полностью. «Ах-ах, Клауд, остановись хотя бы на секунду. Прошу, пощади меня». Вполне естественно, что, достигнув оргазма, влагалище женщины становится очень чувствительным, и когда его втрут, будучи в таком состоянии, то девушка скорее почувствует раздражение и покалывание, чем удовольствие. «Все в порядке. Очень скоро ты вновь ощутишь себя хорошо. А чем это ты? Стой!» Катарина положила одну из рук на грудь Клауда и попыталась оттолкнуть его от себя. Однако его тело даже не шелохнулось, вместо этого он схватил ее за эту руку. Клауд переплел пальцы своей руки с пальцами Катарины. Будучи неспособной сопротивляться ему в таком состоянии, он затем прижал ее к груди весом своего тела. «Прекрати! Если ты сейчас не остановишься, то я начну тебя ненавидеть». Клауд, находя эту угрозу довольно милой, тем не менее, не стал поддаваться на нее. Вместо этого он уткнулся лицом ей в лоб и глубоко поцеловал в губы, лаская ее щеки свободной рукой, а после поцелуя он принялся щекотать ее ключицу своим языком. «Ах ты!» Как бы Катарина ни старалась, она так и не смогла оттолкнуть Клауда. Слова тоже не возымели эффекта над ним. Запутавшись в нем, она совершенно ничего не могла сделать. Катарина ощутила себя беспомощной, и это чувство беспомощности неожиданно возбудили все ее тело. Вскоре место беспомощности заняло желание. Кия. Желание переросло в удовольствие, которое затем перевесило раздражение и ощущение покалывания. Очень скоро ее чувствительность вновь захватила все ее тело, и Катарина в очередной раз утонула в море удовольствия. МММММ, ха-ха-ах, да, да, хаем, хаем, а-а-а. Сила начала покидать дважды испытавшие оргазм, трясущиеся и дрожащие в наслаждении тело Катарины. Ее тело оказалось охвачено чувством усталости, а разум казался затуманенным. С этого момента она больше не ощущала ни удобства, а чувство удовольствия внутри нее было не сильным, как в первый раз, а тонким, что позволило Катарине сосредоточить свой взгляд на мужчине прямо перед ней. Клауд, этот привлекательный мужчина, что настойчиво требовал ее, человек, которого она желала получить себе и который хотел ее. Катарина, опьяненная полученным ею удовольствием и будучи очень чувствительной, обняла его за затылок и поцеловала за ухом, пока он продолжал свои движения. Клауд, ха! Спустя некоторое время чувство приближающегося огромного потока удовольствия вновь раздалось снизу ее тела. Катарина, ощущая приближающийся оргазм, сцепила свои руки с его. После того, как ощущения ослабли, она с нежностью и любовью погладила волосы на затылке Клауда. В порыве их юношеской страсти шло время. Катарина больше не целовала Клауда. Ее ноги, до этого крепко обнимавшие талию мужчины перед ней, были вялыми и ощущались словно желе. Клауд держал ее за руки, но у нее больше не было сил, чтобы в ответ держаться своими. Ощутив оргазм до нескольких раз, ни ее тело, ни ее разум больше не могли отвечать ему. Самое большее, на что была способна Катарина сейчас, лишь держаться за остатки своего угасающего сознания. Ах, ах, ах, ах, Катарина вздрогнула и ощутила очередной оргазм, но драматической реакции, когда это произошло впервые, больше не было. Она лишь на короткое время ощутила позывы своего тела, после чего все было кончено. И пока Катарина была полностью поглощена чувством удовлетворения, Клауд прошептал ей на ухо: «Катарина, я кончаю». «Кончаешь? Что?» Она не смогла понять его слов, но ей и не нужно было. Внезапно Катарина почувствовала, как член Клауда набух, а сам он застонал, после чего на ее живот полетела мощная струя белой жидкости. Тепло, исходившее от жидкости на ее животе, инстинктивно заставило Катарину понять, что эта белая жидкость была спермой Клауда. Так вот что он имел в виду. Клауд больше не двигался. Судя по всему, он закончил. Катарина закрыла глаза и под теплым поцелуем, который она ощутила на своем лбе, провалилась в сон. Ух, ка-ха-ха. Как только она очнулась от сна, Катарина резко открыла глаза. «Где это я?» Протерев свои глаза, девушка, лежа на кровати, осмотрелась. Она была на своей кровати. Кроме того, на ней была ее обычная одежда, а не наряд танцовщицы. Я вроде бы уснула на улице, однако, проснувшись, она обнаружила себя в своей кровати. Это значит, что Клауд отнес ее сюда и поменял ее одежду. Одежду? Че что? Это значит, он бесстыдно взял и поменял одежду, в которую была одета взрослая девушка. Разве это не ненормально? Или нормально? Потому что они уже сделали гораздо большее, чем это. Сцена прошедшей ночи ярко вспыхнула в голове Катарины. Сцена, где он и она, мужчина и женщина, будучи полуобнаженными, сцепились друг с другом. Особенно ярко ей вспомнилась сцена, где она, словно щенок, скулила у него на руках. От нахлынувшего на нее чувства стыда, Катарине захотелось покончить с собой. Почему? Почему? Именно в этот момент, когда мне стыдливее всего, все, о чем я могу думать, лишь лицо этого человека. Какой бы неопытной ни была Катарина, ей не хотелось этого показывать. Ей казалось, что Клауд, должно быть, смеялся над ней. Но помимо этого, ей, возможно, теперь придется целыми днями видеть глупую ухмылку на его лице. Одна только мысль об этом вызывала лихорадочный стыд и жар у нее в голове. Ну и пусть смеется. Если он только посмеет это сделать, она больше не позволит ему есть в ее доме. Катарина, собравшись с духом, приподнялась на кровати. Кашлянув, она повернула голову в сторону кровати Клауда. Его кровать была пуста. Почему? Сердце Катарина пропустило удар. Она поспешно огляделась. К счастью, все его вещи по-прежнему были в доме. Судя по всему, он просто ненадолго вышел на улицу. Куда он мог пойти столь ранним утром? Надеясь встретить его во дворе, Катарина вышла на улицу. Однако там ее встретил не Клауд, а человек, доставлявший письма. «Мне что-то пришло?» «Да, ага, вам». Человек быстро швырнул конверт Катарине и столь же быстро умчался прочь, про себя ворча о том, почему ему так не повезло сегодня и пришлось идти в эти грязные трущобы. Не обращая на него больше внимания, Катарина взяла конверт, открыла его и прочитала содержимое письма. И пока она читала одну строчку за другой, ее лицо начало хмуриться. Лануэлу, человек со значительным влиянием в королевстве Алития, ее враг, разрушивший ее жизнь и зверски убивший ее родителей. Письмо было от этого человека. Если кратко, то содержание письма было следующим. Скоро состоится день рождения этого человека, и поэтому ему были нужны танцовщицы, Чтобы развлечь своих гостей, Катарина скомкала письмо и выбросила его в сторону. «Этот ублюдок, он даже и не помнит моих родителей, ведь так, конечно, человеку его уровня не было необходимости в этом, иначе ему хотя бы немного, но было бы стыдно посылать ей это письмо, она обязательно посетит его. Теперь, когда для нее больше не проблема повторить движение ее матери, она должна пойти туда. Лучшего момента, чем этот, может и не представиться в будущем. Он хочет развлечений, он получит их сполна, и ценой будет его шея». Понимая, что она неосознанно сжала свои руки в кулаки, Катарина глубоко вздохнула, чтобы прийти в себя. «Время еще не пришло. Мне стоит пойти и приготовить завтрак. Клауд скоро вернется. Стоит ли мне рассказать об этом Клауду? Рассказать историю ее прошлого и мести? Раньше она даже и не думала бы об этом. Мы ведь больше не чужие». Катарина вернулась в дом, обмахивая рукой свое горячее лицо. «Люди движимы желанием. У меня и у самого есть одно, поэтому я живу для того, чтобы удовлетворить его. Однако в детстве у меня не было и его. Лануэл родился как наследник графской семьи королевства Алития, но его семья была не просто семьей с титулом графа, как это могло показаться на первый взгляд. На самом деле семья Лануэллов обладала гигантским состоянием благодаря череде успешных сделок и торговли. По этой причине нынешний глава семьи не обладал какими-то грандиозными желаниями и целями в жизни. У него было все с самого своего рождения. Он мог есть то, что хотел, носить то, чего другие не могли. Поэтому у него не было и амбиций поднять свою семью еще выше. И вот, проживая один скучный день за другим, когда я уже начал серьезно размышлять, не прекратить ли мне эту серую жизнь, в самый разгар моей внутренней борьбы, меня представили как наследника семьи на фестивале. Во время этого скучного и безвкусного фестиваля ему довелось увидеть парад танцовщиц. Там я увидел ее. Как только мои глаза увидели ее танец, я понял, это была любовь с первого взгляда. В тот момент он подумал, что сам ангел спустился к нему с небес. Лануэл влюбился в танцовщицу. Впервые в жизни у меня появилось желание и цель, которую мне хотелось достичь. Будучи молодым и несмышленым, я не смог этого вынести. Я вмешался в парад, остановил его и сразу же сделал ей предложение. Лануэл усмехнулся. Сначала она отказала мне, но я не сдался, и после множества настойчивых попыток она приняла мое предложение руки и сердца. После этого мою жизнь можно описать только как счастье. То время было совершенно отлично от того, что у меня было до этого. Но, как оказалось, единственным, кто обрел счастье в этом браке, был я. Любовь, исходящая от человека, до этого ощущавшего внутри себя лишь пустоту. Такая любовь не могла быть приятной, теплой, желанной и уютной. Нет, она ощущалась как собственническая, искривленная до совершенно безобразного состояния. Она сбежала от меня вместе с садовником. Я не знаю, когда они успели сблизиться, но я, должно быть, доставлял ей боли столь много, что этого хватило для нее, чтобы влюбиться в какого-то там садовника. Когда Лануэл узнал об этом, его сердце и душу охватила ярость. Он немедленно отправил своих людей на поимку двух влюбленных. Найти и поймать их было довольно просто. После того, как я охладил свой гнев, избив садовника до полусмерти, я спросил ее, почему она убежала от меня, чего ей не хватало. В тот момент она начала горько и громко плакать, и лишь спустя долгое время она ответила мне, что никогда не любила меня. Она отвечала мне так, словно выпускает давно копившуюся внутри нее обиду. Девушка сказала ему, что все это время она жаждала продолжать выступать как танцовщица, но ей пришлось заключить с ним брак из-за огромного давления на нее со стороны его гордых родителей, что она была сыта по горло и больше не могла терпеть его одержимости и извращенную к ней любовь. Излив мне свою душу и выплакав все слезы, она затем тонким голосом сказала мне, «Если ты действительно любишь меня, то отпусти меня». Как вы думаете, что я сделал после того, как услышал эту ее просьбу? Заковали в кандалы и спрятали ее у себя? Ха-ха. Нет, я любил ее слишком сильно, чтобы пойти на такой шаг. Можем ли мы начать все сначала? Задал я тогда ей вопрос. Это невозможно, решительно ответила мне она. И поскольку я любил ее, я отпустил ее, как она того и хотела. Затем я отправился обратно во владение своей семьи и стал ее главой. Передача наследства была далека от спокойной, потому что бывший глава семьи, его жена и его наложницы, все они были найдены отравленными. С тех пор прошло много времени. Тем не менее, ее танец, ее грация, воспоминания об этом все еще были живы в моей памяти, ровно как и сейчас. После тех событий пустота вновь опутала меня, и мне снова пришлось биться с самыми тяжелыми мыслями. Сильнее всего они начали давить на меня в тот момент, когда мне пришлось снова отправиться на фестиваль. И там я вновь увидел ее, а рядом с ней стоял человек, который когда-то был садовником моей семьи. Лануэлл думал, что боль и гнев с течением времени должны были утихнуть, но это было не так. Время лишь создало ненадежную плотину, готовую в любой момент рухнуть. Я потерял самообладание. Гнев полностью поглотил меня. Когда он пришел в себя, перед его глазами были окровавленные мечи два остывших трупа. Вскоре он заметил дрожащую девочку, державшую в руках маленький нож и охранявшую вход на чердак, где были укрыты еще совсем маленькие дети. Как только я увидел ее, я понял, этот ребенок мой. Проведя небольшое расследование, я смог подтвердить свою догадку. Он собственными руками убил любимую им женщину. Лишь из-за собственной дочери Лануэлл не покончил с собой в тот же день, когда совершил эту роковую ошибку. Ну и, что вы хотите от меня после этого рассказа? Вы же не позвали меня к себе только для того, чтобы я послушал историю о вашей первой любви и последующей просьбе о помощи в трогательном воссоединении отца и дочери, не так ли? Небрежно сказал Клауд, откинувшись на спинку стула. Лануэлл улыбнулся и покачал головой. Нам обоим уже давно ясно, что это невозможно. Я никогда не забывал сцены, где она, дрожа, тем не менее, не выпускала из своих рук нож. Может быть, она и была напугана, но в ее глазах горел огонь ненависти ко мне. Было бы превосходно, живи она как самая обычная девушка. Но это было невозможно, потому что она, еще будучи совсем молодой, затаила на него огромную обиду. Обида и месть, оковы на руках и ногах моей дочери. И пока они есть, она никогда не сможет воспарить ввысь, как ее мать, Анеллайза. Катарина была дочерью Лануэлла и Анеллайзы. И несмотря на то, что он совершил, Лануэллу, как отец, любил свою дочь. Он надеялся, что его дочь сможет расправить крылья и взлететь высоко в небо. Поэтому, развернувшись лицом к герою, он попросил: «Вот почему, я прошу вас, пожалуйста, не останавливайте ее и не мешайте ей убить меня». Попросил его закрыть глаза и не мешать исполнению желания своего ребенка. Том 1, глава 84. Катарина, 6. Банкет в честь дня рождения Лануэлла. В зале ожидания несколько танцовщиц ожидали своей очереди. Почти все они были счастливы тому, что их пригласили выступить на этом событии. На лице каждой девушки была радостная улыбка. Каждой, кроме Катарины. Она, в отличие от других, тусклым и пустым взглядом уставилась в пол. Он так и не вернулся. После той ночи Клауд так и не вернулся. В первый день Катарина проигнорировала это, но во второй она начала беспокоиться, а на третий, не выдержав, она начала рыться в его вещах. В его багаже было много разных вещей, но среди них не было главного – денег. В тот момент она, покачав головой, утешала себя мыслями о том, что для него вещи, оставленные у нее дома, тоже важны, и поэтому он обязательно вернется за ними. Но этого не произошло, и вскоре ей не осталось ничего, кроме как прийти к заключению, что его целью было мое тело. Однажды в прошлом мужчина одной из ее коллег по танцам предал свою любимую и сбежал от нее, оставив ту оплакивать свое горе печальная судьба. Никогда Катарина даже и представить себе не могла, что она сама пройдет через нечто похожее. Сволочь, я ведь была серьезна. Катарина прорыдала весь день, когда поняла, что ею просто воспользовались. Катарина, вы здесь? Да, вы следующая. Пожалуйста, приготовьтесь и следуйте на сцену, сказал ей, заглянувший в зал ожидания, служащий. Подавив подступающие к ней слезы, Катарина взяла свое оружие. Выходя из зала ожидания, она дала себе обещание: после того, как я расправлюсь с Лануэллом, настанет черед Клауда. Дала она себе обещание. Однако уже через пару мгновений вся ее решимость была разрушена, как только она увидела Клауда, стоящего рядом с Лануэллом. Почему? Почему он здесь? Он один из подчиненных Лануэлла, значит, все те события с самого начала и были их намерениями. Заметив ее ступор, Лануэлл, цокнув языком, сказал: «Она танцовщица, которую пригласил я, но, похоже, ее заинтересовал мужчина рядом со мной, ха-ха. А чем это вы? ТСК этот человек-авантюрист, которого я пригласил в качестве особого гостя и мой сопровождающий. «Привет», — Клаут усмехнулся и махнул рукой. Сопровождающий, авантюрист, только после этого Катарина поняла, что он не играл с ней. Обида, переполнявшая ее сердце, немного угасла. «Немного. Ты должен был хотя бы сказать мне об этом перед тем, как ушел». Когда Катарина прищурилась на него, Клаут в ответ горько улыбнулся. Сдержав свой вздох, она подумала: «Он не получит легкого прощения от меня. Ну и что ты делаешь? Давай, показывай уже свой танец». Катарина посмотрела на мужчину с сухим выражением лица. «Сначала я должна свершить свою давнюю месть». Два винтика судьбы начали свое движение. Шаг 1. Танец бабочки. После начала танца атмосфера вокруг Катарины вмиг изменилась. Вместо ее девичьей свежести в воздухе вокруг нее чувствовалась сцена, как гусеница пытается всеми силами выжить. Ей стремление к выживанию было сильным, но на пути часто ждали ужасные повороты, и смерть буквально шла за ней по пятам. Танец завладел вниманием публики. Катарина во время танца искоса взглянула на Клауда. Еще недавно ее жизнь была столь же унылой, как жизнь той самой гусеницы из ее танца. Она жаждала мести, но все ее попытки и стремления к этому нисколько не приближали час расплаты. Для нее жизнь казалась блеклой. Лануэлу, аристократ среди аристократов, в то время как она, никто, жалкая девочка, едва сводившая концы с концами. Когда отчаяние от невозможности достичь своей цели уже почти полностью поглотило ее, когда она хотела бросить все это и даже танец своей матери, ее единственную надежду, в жизни Катарины произошел поворот. Появился ты. В тот день, когда она ощущала сильнейшее отчаяние, он помог ей. Благодаря ему у нее вновь появилась надежда. Гусеница, что едва смогла проложить свой путь в жизни, превратилась в кокон и вскоре трансформировавшись в прекрасную бабочку, расправила приобретенные крылья. «Ах!» — вздохнул Лануэл. «Какой грациозный и красивый танец, способный изменить саму атмосферу вокруг себя. Это был танец, достойный уровня Анеллайзы. Ее дочь полностью унаследовала танцевальные способности своей матери. Она готова. В хаосе, который вот-вот развернется после его смерти, герой Клауд должен будет помочь его дочери и вывести ее из банкетного зала. Затем его заранее приготовленная рука помощи будет протянута Катарине. Она успешно защитит и поддержит ее в будущем. Поэтому Лануэлу больше не было нужды беспокоиться о чем-либо. У него осталось лишь одно и при этом последнее желание – в последний раз полюбоваться танцем Анеллайзы и окунуться в объятия смерти. Танец клинка Катарины достиг своей кульминации. Ее мечи, выражавшие красоту природы и свирепость жизни, внезапно начали притягивать к себе некую энергию, сильно отличавшуюся от того, что они ранее показывали. Закрывающий шаг – танец смерти. Все живое стремится к своему финалу, к своему концу, к смерти. Расстояние между двумя людьми, жизнь и смерть, лезвие клинка, источавшего смерть, было направлено в его сторону, в сторону шеи Лануэлла. Наконец-то, годы ее тяжелой работы наконец-то подходят к концу. Очень скоро она будет освобождена от своих болезненных воспоминаний. Катарина ощутила восторг. Наконец-то, подумал мужчина. Приближался конец его грешной жизни. Он готов принять свою судьбу. Конец, к которому каждый из двоих жаждал прийти, начал стремительно приближаться. Канг! Раздался громкий звук удара металла об металлу. Сабля, нацеленная на Лануэлла, улетела прочь. Катарина и Лануэлл с широко раскрытыми глазами уставились на виновника произошедшего. Клауд, как главный герой этого происшествия, остановил полет меча в сторону Лануэлла, а затем встал между двумя ошеломленными этой неожиданной развязкой людьми, после чего сказал: «Добрый вечер, Катарина, пора знакомиться, этот человек, твой биологический отец». В игре момент встречи Клауда и Катарины наступает уже после того, как ее месть свершилась. По сюжету, после свершения своей мести, которой она посвятила половину своей жизни, сердце Катарины погрузилось в пустоту, и, чтобы прийти в себя, она приняла решение отправиться в путешествие, во время которого она впервые и встречается с Клаудом. Девушка, что несет на себе боль утраты родителей. Герой, что несет на себе боль ухода своих товарищей. Два человека, разделявшие похожие тяготы в своих сердцах. Очень быстро они сначала находят общий язык между собой, а вскоре и осознавать друг друга как представителей противоположного пола. Но эта игра не про романтику, а про НТР. Игра, способная задеть чувства и струны души даже самых стойких людей. Игра, которую я хотел скормить своему другу, что задолжал мне денег. После потери первых трех героинь, найдет ли Клауд свое счастье с тремя новыми? Да ни за что, будь эта игра такой, я бы ее не выбрал, хотя я и не ожидал, что меня затянет в этот мир. В любом случае, главное событие, после которого начинается НТР Катарины, правда, скрывавшаяся за ее местью, местью, на которую она потратила половину своей жизни. По мере дальнейшего прохождения игры в какой-то момент выясняется, что целью мести Катарины был ее собственный отец, и что все то время, пока она готовилась к этому, он тайно помогал ей за ее же спиной. Открывшаяся ей правда после отмщения за смерть своих родителей глубоко врезалась в ее пустое сердце. Для нее это звучало как какая-то ирония. Излишне говорить, что происходит после этого. И, конечно же, я не собираюсь проходить через нечто подобное. Вот почему я встретился с ней еще до того, как она совершила акт мести. Добрый вечер, Катарина. Пора знакомиться. Этот человек, твой биологический отец. Поэтому я раскрыл ей правду прежде, чем она успела это сделать. Что? Что ты, черт возьми, несешь? Уйди в сторону. Я должна убить этого человека, сказала Катарина, внимательно вглядевшись в лицо Лануэлла. Ожидаемая реакция. Ведь какова вероятность того, что убийца ее родителей внезапно окажется ее настоящим отцом? Но что, если это правда? Я встал между Катариной и Лануэллом. Она издала глубокий вздох. У меня нет времени на эти глупости, объяснишься потом. У нас полно времени. Ха, что за чушь? Катарина, поняв, что тут что-то не так, осмотрелась. Несмотря на то, что она почти убила Лануэлла, ни гости, ни его сопровождающие, никто из них до сих пор даже не шелохнулся. Что тут происходит? Заговорила сбитая с толку Катарина. Я ответил. Ты когда-нибудь сравнивала свои доходы с другими танцовщицами третьего класса? Разве ты не получала больше них? Обычная танцовщица третьего класса никогда бы не смогла прокормить на один лишь свой доход пятерых детей. Однако Катарина могла это сделать. И не просто прокормить, ее дохода хватало на вполне полноценное трехразовое питание. Потому что я лучшая среди других танцовщиц третьего класса, поэтому я получала достаточное количество денег. Ты и сама понимаешь, что это звучит как бред. Самая лучшая среди танцовщиц третьего класса? В таком случае, ты уже давно должна была подняться до второго класса. У тебя было более чем достаточно шансов для этого, но ты по-прежнему остаешься в третьем классе. Почему? Моих навыков все еще недостаточно. Ложь. Ты все еще не стала танцовщицей второго класса лишь по той причине, что они вынуждены танцевать с открытыми лицами. Внешность Катарины великолепна. В отличие от ее девичьего характера, ее тело выглядит невероятно зрелым и притягательным, а ее лицо – одно из самых красивых среди всех танцовщиц, которых мне довелось увидеть. Стоит ей лишь показать его, как знать сразу заинтересуется ею. Поэтому Лануэлл принял меры, чтобы она могла оставаться танцовщицей третьего класса. Тебе отказали и попросили на выход даже в таком заведении, как чертог звездного света, а в этом месте продается кое-что еще, помимо танцев. Формально в том месте продаются только танцы. Однако никто не может знать, что происходит между танцовщицей и гостем в приватной комнате. Ты живешь глубоко в трущобах, но при этом ни разу не подвергалась ограблению. Твои младшие никогда серьезно не болели и чувствуют себя хорошо. Разве это не чушь? Невозможно, чтобы она не замечала эти странности. Скорее всего, она просто решила не задумываться об этом. Для нее было бы слишком, отдавать все свои силы только для того, чтобы еле сводить концы с концами, поэтому она отмахивалась от этих странностей и считала, что ей просто везло. Но независимо от того, насколько человек по-своему удачлив, мир далеко не так прост, как может ему показаться. Катарина нахмурилась. То есть ты хочешь сказать мне, что все это благодаря ему, что он все это делал ради меня? Да. Кивнул я Катарине, а затем сказал: «Шедия». Шедия быстро выскочила из тени Катарины, а затем мгновенно подавила своей силой двух стражников, находившихся возле колонны неподалеку. Ее появление и действия были настолько неожиданными, что они просто не успели среагировать. Шедия сняла шлем с лиц обоих стражников, а затем сорвала с их голов поддельные лица из кожи. Катарина приняла бледный вид, как только ей открылись их настоящие лица. «Дедушка, бабушка». Катарина неверяще попятилась назад, поэтому я немедленно взял ее за руку. Происходящая перед ней сцена сама по себе была довольно шокирующей. Однако, когда она хоть немного придет в себя, Все-все водили меня за нос. Ладно, она пошла в крайность. Это не так, что тут не так? Катарина стряхнула мою руку. Судя по тому, что ты мне сказал, этот человек за спиной помогал мне, верно? Потому что он мой биологический отец. Получается, дедушка и бабушка, его приближенные, они все это время выполняли его приказы, это они заботились о моих младших. Хах, какая же это чертовщина. Испустив тяжелейший вздох, Катарина поправила волосы на голове. Какая же я идиотка. По незнанию оставила своих братьев и сестер на попечение этих. Голос Катарины был хриплым и дрожал. На кончиках ее глаз появились слезы. Она вытерла их тыльной стороной ладони. Катарина, мы делали это, потому что мы так же. Я не хочу ничего от вас слышать. Я не хочу слышать ни твой, ни ее голос. Рот старика закрылся. Он беспомощно опустил свой взгляд. С другой стороны, Катарина, нахмурившись, вскоре посмотрела на меня глазами, которые так и говорили, что она в любой момент готова разрыдаться. Ты тоже его подчиненный? Нет, конечно нет. Наверное, однако, в конце концов, ты тоже стоишь здесь. Тук, рука Катарины, сжатая в кулак, слегка ударила меня по груди. Почему ты меня остановил? Тук, почему ты не рассказал мне, если знал? Тук, он дал тебе много денег? Да, отвечай, крикнула Катарина со свирепым выражением лица. После этого она не выдержала и расплакалась. Уперевшись лицом мне в грудь, она принялась раз за разом бить меня кулаком в грудь. Ужасный человек, я ведь влюбилась в тебя. Ты первый, к кому я ощущаю нечто подобное. Скажи, для тебя я всего лишь одна из многих? Да, мое тело, твоей целью с самого начала было оно и только оно. Да, по мере того, как она продолжала говорить, ее голос становился все более разъяренным. Я осторожно оттолкнул ее от себя. По ее лицу было видно, что она ожидала, что это произойдет. Проигнорировав это, я нежно поцеловал ее. Я буквально ощутил ее удивление моему действию. Однако ее губы оставались крепко сжатыми, как бы демонстрируя таким образом закрытость ее сердца. Но это не важно, потому что ко всему закрытому можно найти свой ключ. Я, продолжая наш поцелуй, повел своим языком по ее губам, медленно, не спеша, мягко, а затем ее губы открылись. Я постучал своим языком, словно спрашивая, могу ли я войти. Катарина колебалась, она все еще не решалась впустить меня, поэтому я постучал снова. На мгновение ее губы дернулись, а потом открылись, после чего я просунул свой язык между ее губами. Мой язык встретился с застенчивым языком Катарины. Относясь к нему, словно к жемчужине в моллюске, я принялся ласкать ее нежный язык своим. Поначалу Катарина вела себя застенчиво, по ней было видно, что она была опечалена. Ах, немного. После окончания поцелуя я прижался своим лбом к ее и встретился с ней взглядом. Катарина, я на твоей стороне. Я всегда буду на твоей стороне. Клянусь, я всегда буду рядом с тобой. Всегда. Поэтому, сказал я, держась с ней за руки, давай поговорим. Катарина, некоторое время простоявшая молча, затем ответила. Хорошо. Том 1, глава 85. Катарина, 7, 18+. Постой, моя голова не поспевает за всем, сказала мне Катарина, после того, как услышал мой рассказ. В попытке осознать сказанное мной, она плотно прижала указательный палец руки к своему лбу. Я вполне могу понять эту реакцию. Для нее невероятно сложно смириться с информацией о том, что она дочь аристократа. Все ее младшие братья и сестры, внутриутробные, а мать, как оказалось, сбежала от ее родного отца с садовником. Но это не проблема. В любом случае, времени для того, чтобы Катарина смогла принять эти знания, предостаточно. В данный момент я вместе с ней занял одну из комнат особняка Лануэлла, поэтому ей не было необходимости беспокоиться о косых взглядах в свою сторону. Я ждал, пока Катарина соберется с мыслями, при этом поглаживая ее своей рукой по спине. И через некоторое время, словно собрав все новые кусочки пазла воедино, Катарина, подняв на меня острый взгляд, сказала, я поняла все, что ты мне сказал, что Лануэлл, мой биологический отец, что он тайно поддерживал меня все это время, однако он по-прежнему все еще остается убийцей моих родителей. Да, сцена, где он убивает их прямо на моих глазах, до сих пор выглядит слишком живой и яркой. Я никогда не смогу простить его. Да, я убью его. В таком случае, сделай это. Катарина, до этого внимательно глядевшая на меня, опустила свой острый взгляд вниз. Затем она посмотрела на меня с уже озадаченным выражением лица. Почему ты смотришь на меня таким взглядом? Разве до этого ты не пытался помешать мне это сделать? Не совсем. Почему я должен останавливать тебя и мешать тебе мстить за родителей? Катарина одарила меня недопониманием на своем лице. Тогда почему ты помешал мне ранее? Сейчас ситуация иная. Теперь тебе известно о том, что Лануэлу, твой биологический отец, это имеет какое-то значение, может быть, и не имеет. Однако если бы ты узнала об этом после, скорее всего, ты пожалела бы об этом. Я бы не стала жалеть о нечто подобном. Правда, уверена в этом, ты действительно смогла бы отмахнуться от этой информации как от несущественной. Катарина не нашлась, что ответить на мой поток вопросов, поэтому она плотно закрыла свой рот и промолчала. Было видно, что даже сейчас она не была абсолютно уверена в себе. Я похлопал ее по плечу. Судя по тому, что я вижу, ты сейчас явно находишься в полном замешательстве от полученной тобой новой информации, не так ли? Даже в этот момент, пока я говорю, внутри твоей головы один за другим копятся вопросы, верно? Но это не так уж и плохо, как тебе может показаться. В том случае, если бы у тебя не было того времени, что есть сейчас, то ты просто бы не смогла спокойно все обдумать и под действием эмоций совершила бы то, что хотела изначально. Однако в таком случае ты в конечном итоге пожалела бы о своем решении, а все те вопросительные знаки, что сейчас кружат в твоей голове, превратились бы в восклицательные. Я осторожно ткнул Катарину в грудь указательным пальцем. Ты должна прислушаться к себе. Это трудный выбор. Очень трудный. Тогда, лицо Катарины приняло растерянный вид. Тогда, что мне делать теперь? До этого момента я жила лишь этим. Ее голос стал мрачным. Я положил свою руку на тыльную сторону ее и серьезно ответил. Давай отложим это. Что? Взгляд Катарины стал удивленным. Тебе не нужно принимать решение об этом сейчас. Давай вместе отправимся в путешествие и спокойно обдумаем это. Знаешь, в этом мире есть множество прекрасных мест, которые обязательно стоит посетить. Хмм, дай подумать, например, мировое древо, что находится на краю этого континента и которому поклоняются эльфы. Эти остроухие никогда не покидают свой лес, или мы можем отправиться в гнездо драконов, где они живут, скрываясь от глаз людей. Я принялся говорить все, что лезло мне в голову, но от услышав мои планы, Катарина приняла слегка ошеломленный вид. «Ты не хочешь отправиться со мной в приключения?» «Нет-нет, я просто...» Поспешно покачала головой Катарина. Затем она низким и скрипучим тоном в голосе заговорила. «Согласно твоим словам, Лануэлу хотел, чтобы я убила его из-за чувства вины, верно? Но что, если в будущем он передумает, когда я все-таки приму решение убить его? Что, если он начнет сопротивляться? Что, если он не захочет умирать? Этого не произойдет», — усмехнулся я. «Он человек, что с радостью был готов расстаться с жизнью только для того, чтобы утолить ненависть своей единственной дочери. Как может изменить свое решение человек, который долгие годы придерживался одного пути?» Однако Катарина, казалось, все еще не была убеждена. «Этого никогда не произойдет, но в том случае, если это все-таки случится, я помогу тебе. Помнишь мои слова? Я всегда буду на твоей стороне. Правда? Правда? Правда, ты действительно поможешь мне? Ты будешь на моей стороне, рядом со мной, всегда?» В глазах Катарины мелькнула смесь предвкушения и беспокойства. Я взял ее за руки. «Да, всегда. Прости». Прислонившись ко мне телом, Катарина слегка задрожала. Все те давления и эмоции, копившиеся в ней, вышли наружу в виде донесшегося до меня звука рыдания. Когда я остановил ее и объяснил всю скрытую правду, Лануэл лишь горько рассмеялся. Катарина же от услышанного дрогнула, но не отпустила из рук оружие. Она испугалась от полученной информации, но, тем не менее, продолжила глядеть ему в лицо. В какой-то момент я подумал, что она довольно сильная духом женщина. Но это было не так. Да, она не опустила свои сабли, но ее руки сильно дрожали. Она не отрывала свой взгляд от Лануэлла, демонстрируя этим свою силу, но все это был лишь образ, созданный из ее желания мести. Внутри нее находилась напуганная девочка с мягким сердцем. Она человек, которому ни на кого положиться. Я принялся нежно гладить ее по волосам. Это продолжалось некоторое время, но мало-помалу ее рыдания вскоре утихли. И прежде чем я понял это, она крепко обняла меня своими руками. Закончила, и не начинала. Я не плакала. Неужели? Может быть, чуть-чуть. Катарина подняла голову и посмотрела на меня, надув губы. Да, выглядит довольно мило. Я захотел рассмеяться, но ее лицо вдруг приблизилось к моему. Чмок. Раздался звук поцелуя, при котором мы коснулись лишь губами. «Спасибо тебе, мне это было нужно», немного смутившись, произнесла Катарина с очаровательной улыбкой на лице. Я же ответил ей глубоким поцелуем. Лира-лира-лира. Сначала она растерялась моему неожиданному действию, но вскоре она привыкла, а затем начала отвечать мне. Ее лицо приняло возбужденный вид. Моя рука потянулась к ее груди. Я стянул с ее груди наряд танцовщицы и принялся гладить обнаженные холмы. Ее рука скользнула мне в штаны, схватила мой полувозбужденный член и начала водить им вверх и вниз. Затем я снял с нее юбку, а она мои штаны, конечно, вместе с нижним бельем. Уже через пару мгновений мой эрегированный член находился прямо перед влагалищем Катарины. Влажная киска и твердый как камень член принялись тереться друг о друга, издавая непристойные звуки. Ее вагина была скользкая и влажной. Наши совместные звуки тяжелого дыхания заполонили комнату. Когда атмосфера накалилась до предела, я посмотрел ей в лицо и спросил: «Катарина, да, могу ли я съесть тебя?» Ее выражение лица мгновенно окаменело, как будто она не смогла понять значение моих слов, а затем она покраснела. «А чем это ты? Могу ли я съесть тебя?» «Съесть, Клаутета». Я опустил голову к ее груди и лизнул сосок на одном из ее холмов, словно щенок. После этого, глядя на лицо дрожащей Катарины своими самыми невинными и при этом серьезными глазами, я спросил: «Нельзя, проклятие». Взгляд Катарины дрогнул. Я начал целовать и играться с ее грудью, и тогда она ползучим голосом ответила мне: «Хорошо, можно, сделай это». «Сделать что?» Катарина уставилась на меня. «Но сейчас я просто невинный мальчик, очень невинный». Видя мое невинное лицо, она, возможно, смирившись, смущенно отвела свой взгляд в сторону. «Ты можешь съесть меня». Я улыбнулся и поцеловал ее в лоб. «Спасибо, черт бы тебя побрал, Клауд», надув губы, ответила мне Катарина. Я вставил в нее в свой член, медленно. Я продвигался им вперед до тех пор, пока не почувствовал, как во что-то уперся. «Катарина, что, я люблю тебя, да я тоже тебя люблю». И пока Катарина была ошеломлена моими внезапными словами, я глубже вонзил в нее свой член. Катарина издала странный вопящий стон и откинула голову назад. Не только голова, но и ее талия сильно дернулась вверх. Словно проходя через волны, все ее тело издавало дрожь. Через несколько мгновений она медленно приняла исходное положение. В уголках ее глаз собрались слезы. «Тебе очень больно, как будто ножом проткнули. Прости, я думал, что если отвлеку твое внимание и сделаю это одним движением, то тебе будет проще, но не похоже, что это так». Я погладил Катарину по щеке, ожидая, пока она привыкнет. Это не заняло у нее много времени. Благодаря способности моего члена к трансформации, всего через несколько секунд он принял наиболее удобную для нее форму. Поэтому Катарина смогла успокоиться и почувствовать себя комфортно. «Я начинаю». «Хорошо». Казалось, что Катарина хотела что-то добавить, но вместо этого она остановилась и закрыла глаза. Возможно, она хотела остановить меня, но, должно быть, быстро осознала, что это не поменяет ровным счетом ничего. Я медленно начал двигаться своими бедрами. Очень медленно. Головка моего члена пульсировала в стенках ее влагалища. «Ха». Ее голос был слегка хриплым. Удовольствие, судя по всему, перевешивало боль. Однако это не заставило меня двигаться быстрее или что-то в этом роде. Для нее сегодня это первый опыт. Если переборщить с этим в первый раз, то впоследствии у нее может развиться фобия. «Клауд». Сладкий голос с нотками экстаза в нем позвал меня. В ответ я обнял ее и поцеловал в губы. И пока наши языки сплелись в танце, я одновременно с этим поглаживал ее живот. Когда Катарина почувствовала, что у нее вот-вот наступит оргазм, я ощутил, как дрожат ее бедра. Она достигла предела. Прямо перед моментом, как ощущение блаженства должно было поглотить ее, я двинул своим членом как можно глубже в нее и эякулировал. Густая белая жидкость влилась глубоко в нее, и мы с ней окунулись в послевкусие, обняв друг друга, но ненадолго. «Что? Почему ты сделал это внутрь? Ты хоть понимаешь, к чему это может привести?» Катарина, придя в себя и освободившись от похоти, с бледным лицом хлопнула меня по спине. «Сегодня был опасный день, нет, но даже если и так, это все равно опасно. Все в порядке». Катарина нахмурилась. «Богиня, как ты можешь оставаться таким спокойным?» В гневе Катарина начала бить меня подушкой. «Она же сказала, что сегодня у нее безопасный день, так почему у нее такие резкие перепады в настроении? А почему я должен беспокоиться? Если ты забеременеешь, то я, как отец ребенка, возьму на себя всю ответственность, вот и все. А ответственность? Щеки Катарины слегка покраснели. Конечно, так и должно быть, верно? Принялась в изумлении бормотать Катарина, покачивая головой, с милой, но одновременно глупой улыбкой на лице. Затем она нежно положила руку мне на грудь и почти неслышным шепотом сказала: «Хочешь сделать это еще раз? В этот раз я эякулирую не внутрь». Катарина, поджав губы, легла на спину, проигнорировав мое предложение. Том 1, глава 86. Катарина, 8. В кабинете Лануэлла. «Усынови младших братьев и сестер Катарины», — произнес я, прислонившись к окну и глядя через него на любующихся садом детей. «Что за чушь? Зачем мне это нужно? Чтобы ты смог пожить еще некоторое время. Вчера вечером, после долгого разговора с Катариной, мы приняли решение оставить ее младших на попечение Лануэлла, потому что я не могу взять их с собой в путешествие. Поначалу она была против моего предложения, но после череды длительных уговоров она в конце концов сдалась. Одна из причин, по которой она была убеждена, это окружавшая детей среда. Почти гарантированно можно стать большим человеком в мире, если этот самый человек с самого своего рождения плавает в большой воде. Но что насчет среды, в которой растут младшие Катарины? Трущобы. Место, просто кишащее всевозможными неудачниками и отбросами общества, отказавшихся от честной жизни и проводящих все свое время в поисках, чем бы поживиться. Даже если им и удастся выбраться из трущоб, единственное место, куда дети смогут податься, когда Катарина уйдет, приют. Вполне очевидно, что это тоже далеко не самое лучшее место в мире. С другой стороны, что насчет Лануэлла? Граф королевства и глава одной из самых богатейших семей этой страны. Власть и состояние. Когда человек обладает этими двумя элементами, за ними сразу же стоит и третий, связи. Это идеальная среда для детей, чтобы они смогли осуществить свои мечты. Я беспокоился, что они могут узнать Лануэлла. Однако Катарина заверила меня, что в тот роковой день его лицо видела лишь она. Поэтому, к счастью, ее младшим неизвестно, кто такой Лануэлл на самом деле. Ведь в первую очередь это ты, кто разрушил эту семью, вот почему ты должен взять на себя всю ответственность за свои действия. Генри, самый старший среди них, рассказывал, что хочет стать рыцарем. Можно поставить его под прямое ученичество или отправить в Академию Империи. Вторая, Бренна, обмолвилась, что хотела бы выйти замуж за хорошего парня. Можно сосватать его с подходящим дворянином или же тоже отправить в Академию Империи. Третий. Я перечислил Лануэллу желания детей, о которых они мне рассказывали. До тех пор, пока это не выходит за рамки разумного, он сможет исполнить их. Что, если, терпеливо выслушав меня, открыл рот Лануэллу, если я хорошо позабочусь о них, как ты того просишь, сможет ли мой ребенок простить меня? В его сухом голосе слышались нотки надежды. Нет, это невозможно. Однако я не видел и шанса развития такого события. И хотя все сейчас выглядело очень запутанным, а сам он все это время помогал Катарине за ее спиной. Не забывай, что ты все еще убил родителей Катарины прямо на ее глазах. Так что оставь бессмысленные ожидания. Катарина смогла бы убить его даже сейчас. Причина, по которой она решила отложить это дело, заключалась в том, что ей хотелось дождаться, пока утихнет ее внутреннее смятение, а также ради своих младших. Лануэлл принял горькое выражение лица. Я посмотрел на него, на его несчастную фигуру и продолжил. Но, возможно, если ты поможешь и позаботишься о том, чтобы эти дети выросли в окружении заботы и доброты, даже если она тебя не простит, она хотя бы позволит тебе смотреть на нее издалека, когда станет самой лучшей танцовщицей. Брови Лануэлла опустились, а уголки рта слегка приподнялись. Этого более чем достаточно. Вскоре он снова вернулся к своему унылому выражению. «Я хочу снова поблагодарить тебя. Может, все закончилось и не так, как я того хотел, но это в каком-то смысле привело даже к лучшему результату. В этом нет нужды. Я сделал это все не ради тебя, а ради Катарины. Позаботься о детях, и тогда уже я буду благодарен тебе». Как слухи и говорят, у героя действительно доброе сердце. Неудивительно, что у моего ребенка возникли чувства к тебе. Ага, разговор принял неожиданный оборот. И пока я вопросительно наклонил голову, Лануэлл, смотря на меня с крайне серьезным выражением лица, сказал: «Как бы то ни было, Хотя я и не достоин называться отцом своего ребенка, тем не менее, если ты когда-нибудь вынудишь Катарину пролить слезы, клянусь, я заставлю тебя пожалеть об этом, даже если ради этого мне придется пожертвовать всем. А во, клишированное предупреждение от тестя, я улыбнулся ему и ответил: «Не беспокойся, я не могу поручиться насчет этого, когда мы будем в постели, но в остальном я обязательно прослежу за тем, чтобы она никогда не плакала». «Да, хорошо, хорошо, постой, что?» Лицо Лануэлла, который до этого с улыбкой кивал мне, внезапно напряглось. «Только что ты сказал постель. Стоп, вы же не могли успеть, не могли же, верно? Вы ведь еще даже не помолвлены». «Нет, нет, я должен». Взгляд Лануэлла дрогнул. Его сухое выражение лица, которое можно было принять за товарный знак качества, покраснело до такой степени, что стало похоже на вулкан перед его извержением. «Этот ублюдок, убейте его сейчас же». И этот вулкан извергся. Стража Лануэлла, притаивавшаяся по углам кабинета, пришла в движение и бросилась на меня. «Черт возьми, почему из всех возможных вариантов мой тесть оказался типичным старомодным стариканом?» Выбив окно его кабинета, я поспешно вырвался наружу. Даже после побега из особняка Лануэлла у меня оставалось еще много времени, прежде чем я встречусь с Катариной в порту. Поэтому я отправился в чертог звездного света и заказал приватный танец Касси. В приватной комнате не было окон, а потому внутри было довольно темно. Лишь одинокий фонарь, испускающий алый цвет, освещал это пространство, создавая этим таинственную атмосферу. Прождав некоторое время, показавшееся для меня бесконечным, я услышал скрип открываемой двери, из которой затем показалась Кассия. «А ты припозднился, не так ли? Я уж подумала, что про меня снова забыли. Извини, у меня были неотложные дела». Неужели они? Извинения за опоздание? На ее руке, которой она принялась мило поглаживать меня по щеке, оказался золотой браслет. В нашу прошлую встречу его у нее не было, но браслет оказался не единственным изменением. Ее одежда также стала значительно откровеннее по сравнению с прошлым разом. Если раньше ее наряд хоть и был довольно вызывающим, его хоть и с натяжкой, но все еще можно было отнести к обычной одежде. Но сейчас вся ее кожа медно-коричневого цвета была обнажена, а из одежды на ней была только ткань черного цвета, прикрывавшая лишь самые важные места. И только лишь в качестве бонуса на ней, помимо этого, были еще серьги, пояс и множество других аксессуаров. «Так вот, значит, как ты развлекаешь своих гостей? Я думал, что официально это место продает только танцы», — произнес я, еще раз оглядев всю комнату. Кассия улыбнулась. «Место, где продают только танцы? Да, ты и вправду так думал». Вместо ответа я молча наблюдал за тем, как она взяла мою руку и провела ею по всей длине своей талии. Затем она прикоснулась пальцем руки к моей груди и, приблизившись лицом к моему уху, прошептала: